Thank you. just shoot it right long. We can go for the bright star, licking roll with its star. Какие места ты это? Там тарят ты мерётка, ой, мелкие ворома, мастомуре сан. Как она юре веру, турска та, пизда, сия, и койлема. Thank you.